Глава 4. Когда Ольга Джордан вместе с отцом пришли к Мейсону, и Ольга выложила на стол обещанные фотографии и телеграмму, Мейсон не мог не обратить внимания на ее отца. Хьюмер Корбин внешне напоминал типичного полковника-южанина. Худощавый, прямая осанка, холеная седая вандейковская бородка, кустистые брови и серо-стальные холодные глаза со зрачками-иголками. «Моя дочь», — произнес он с некоторой гордостью, — «очень полезная компаньонка и компетентный секретарь, но плохой фотограф. Однако снимки дают почти точное представление об этом человеке. Я рад, что вы заинтересовались им, мистер Мейсон. Мне кажется, что ключ к разгадке происшедшего кроется именно в Дугласе Хепнере». «Прошу присесть», — пригласил Мейсон, а затем, обращаясь к Корбину, спросил: «Так вы полагаете, мистер Корбин, что все-таки что-то произошло?» «Мне кажется», — ответил Корбин, — «что только сильный эмоциональный шок мог стать причиной амнезии». «Был еще и физический шок», — уточнил Мейсон. «Насколько я понимаю, это результат катастрофы». «Да-да, конечно, но Ольга...» А она очень проницательная и наблюдательная женщина. Считает, что сказался темперамент Элеонор и что именно эмоциональный шок явился главной причиной потери памяти. Элеонор очень дорога мне, мистер Мейсон, и мне бы хотелось спасти ее от дальнейших страданий. Хочется надеяться, что она все же не вышла замуж за этого волокиту Хепнера. А если это все же так, то амнезия может сыграть на руку следствию, и судебного процесса можно избежать. Очевидно, она перестала что-либо помнить уже после инцидента, а следовательно, свадебная церемония проходила в состоянии амнезии. «За исключением того лишь», — подчеркнул Мейсон, «что память ее была в порядке как после катастрофы, так и после брачной церемонии. Ведь она послала вам эту телеграмму». «Это верно», – неохотно согласился Корбин. «К тому же и две открытки», – добавил Мейсон. «Кстати, они написаны ее рукой». Корбин вдумчиво провел рукой сверху вниз, как бы приглаживая свою вандейковскую бородку. «Да, мистер Мейсон, мы столкнулись с весьма своеобразной ситуацией. Честно говоря, я как-то не задумывался о почерке, ведь если письмо было от Элеонор, то, следовательно, и почерк ее. Я могу только ответить, что почерк был знакомый. Но я не берусь сказать со всей уверенностью, да, это почерк Элеонор. Что же касается телеграммы, то ее мог послать любой. Лично я не хотел бы думать, что этот негодяй Хепнер, воспользовавшись состоянием Элеонор, уговорил ее выйти замуж. Затем послал от ее имени телеграмму и вынудил написать эти открытки. В конце концов, текст открыток был довольно краток, и вряд ли это похоже на Элеонор. В них чувствовалась некоторая сдержанность, что совсем на нее не похоже. «Как вы думаете, какую цель мог преследовать Хепнер, женившись на вашей дочери?» – спросил Мейсон. Корбин впился взглядом своих холодных глаз в Мейсона, потом перевел их на Ольгу, а затем снова на Мейсона. «В случае моей смерти, — решился сказать он, — Элеонор унаследует весьма значительную сумму». «Отлично, — резюмировал Мейсон. Кстати, какой марки у него была машина?» «Кондиционированный Олдсмобил, — сказала Ольга. Один из самых больших, он им очень гордился». Неожиданно зазвонил телефон. Делла Стрит, сидевшая ближе к аппарату, подняла трубку, послушала, а затем передала ее Мейсону. «Это Пол Дрейк, очевидно, у него новости». Мейсон взял трубку. «Итак, Перри», — начал Дрейк, — «твой нюх не подвел, звонили из Индио. Разговор был тет-а-тет. Дуглас Хепнер звонил Сэдди Хепнер в Солт-Лейк-Сити». «А на том конце линии проверил?» — спросил Мейсон. «Еще не успел», — ответил Дрейк. «Я решил сразу сообщить то, что знаю. У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Я тебе перезвоню», — сказал Мейсон. Он положил трубку и повернулся к Хьюмеру Корбину. Мы нашли мать Хепнера в Солт-Лейк-Сити. Итак, если вам не терпится, я могу позвонить ее и спросить о местонахождении сына. Если же время терпит, я отправлю в Солт-Лейк-Сити сыщиков, чтобы узнали поподробнее об этой женщине. «Я думаю, лучше позвонить», — сказала Ольга. «Хорошо». «Делла, закажите, пожалуйста, конфиденциальный разговор», — попросил Мейсон. «Я хочу поговорить с миссис Сэдди Хепнер, телефон Обыш 98-32-26. Когда ответит, запишите разговор на магнитофон». Пока Делла Стрит сообщала номер телефона и просила телефонистку соединить ее как можно быстрее, ибо дело не терпит отлагательств, в комнате царила напряженная тишина. Наконец, она сделала знак Перри Мейсону, и тот взял трубку. «Миссис Хепнер?» – спросил Мейсон. «Да, я миссис Хепнер», – ответил голос. «Миссис Хепнер, мое имя Перри Мейсон. Мне крайне необходимо связаться с вашим сыном Дугласом Хепнером. Не скажете ли мне, где его можно найти?» «Вы не звонили в Лас-Вегас?» – спросил голос. «А он там?» – поинтересовался Мейсон. «Он звонил из Барстоу 2 или 3 дня назад. Подождите минутку, это было...» «Это было... Сейчас я вам скажу точно. Это было 13-го вечером. Да, вечером 13-го». «Он звонил вам по пути в Лас-Вегас?» «Да, он сказал, что хотел повидать меня, но, очевидно, не сможет этого сделать». «Вы случайно не знаете, где он останавливался в Лас-Вегасе или что он там делает и с кем он там?» «Нет, на эти вопросы я не смогу вам ответить, мистер Мейсон. А, собственно, чем вызван ваш интерес?» «Да, а не скажете ли вы мне?» – спросил Мейсон, уходя от ответа. «Ваш сын женат или холост?» «Холост, а что?» «Я слышал, что он и Элеонор Корбин, которая...» «О, конечно, Элеонор Корбин», – ответил голос. «Да, он звонил мне». «О, это было...» «Это было 2 недели назад. В то время он был с Элеонор Корбин. Но когда он позвонил мне из Барстоу, то был уже с другой девушкой, которую представил мне по телефону, назвав ее Сюзанной». «Я могу узнать, а почему вы интересуетесь его местопребыванием, мистер Мейсон, и почему вы звоните именно мне?» «Просто он мне очень нужен», — ответил Мейсон. «А никакого другого способа найти его у меня нет». «А чем вы занимаетесь, мистер Мейсон? Вы что, репортер газеты?» «Нет, нет, определенно нет. Я адвокат». «Вы представляете моего сына?» «Нет, но он меня интересует в связи...» «Тогда я намерена, мистер Мейсон, поговорить с сыном, прежде чем отвечать на ваши дальнейшие вопросы. Прощайте». На другом конце провода послышался щелчок. «Делла», — обратился Мейсон к своему секретарю, — «быстро спуститесь в контору Дрейка и передайте, чтобы он немедленно направил своих детективов в Солт-Лейк-Сити по адресу миссис Хепнер. Пусть они соберут о ней сведения, какие только возможны. Найдите какую-нибудь пожилую телефонистку с приятным голосом. Попросите, чтобы она вызвала по телефону миссис Хепнер и завела с ней разговор». «Могу я пересказать вашу беседу Полу Дрейку?» – спросила она. Мейсон согласно кивнул. «Мы бы тоже хотели узнать содержание разговора», – подбросила Ольга Джордан, как только за Деллой Стрит захлопнулась дверь. Мейсон почти слово в слово повторил разговор с миссис Хепнер. Когда он упомянул о Сюзанне, Ольга с отцом многозначительно переглянулись. «Итак», — спросил Мейсон, — «вы знаете кого-нибудь по имени Сюзанна? Вспомните среди пассажиров теплохода». Тут Ольга Джордан вдруг щелкнула пальцами. «Вспомнили?» — спросил Мейсон. Ольга повернулась к отцу. «Сюзанна Грейнджер!» — воскликнула она. «Кто такая?» — спросил Мейсон. «Боюсь, что нам известно всего лишь имя, то есть, конечно, мы ее видели. Она обычно вращалась среди той категории пассажиров, которые после вечерних танцев отправляются в бар, а потом... Мне кажется, что она живет в нашем городе». «Вы можете узнать для меня ее адрес?» – спросил Мейсон. «Я?» «Подождите минутку. У Элеонор есть книжка, в которую она заносит имена и адреса людей, с которыми встречалась. Я вот только не помню, брала ли она ее с собой в тот раз. Если только муж дома, он смог бы...» Ольга потянулась к телефону. Мейсон придвинул к ней аппарат. «Хелло, Билл, это я, Ольга. Билл, слушай меня и не задавай вопросов. Зайди, пожалуйста, в комнату Эленор и посмотри, нет ли у нее на столе адресной книжки. Если есть, то найди адрес Сюзанны Грэнджер. Если адреса нет, то посмотри, не сохранился ли список пассажиров теплохода. На нем было несколько автографов с адресами». На некоторое время в комнате воцарилось молчание. «И есть телефон и адрес!» – наконец-то радостно воскликнула Ольга. «Сюзанна Грэнджер собственноручно записала его в списке пассажиров. Она живет в доме Белинда Эпартментс». «Спасибо тебе, Билл», – сказала Ольга и положила трубку. «Итак», – резюмировала она, – «у нас есть конкретная ниточка. Конечно, дело это деликатное, мистер Мейсон. Нельзя же просто так прийти и спросить у молодой женщины, не проводила ли она уик-энд с мужем вашей клиентки, которая страдает амнезией». «Мистер Мейсон знает, как поступить в подобном случае, Ольга», – заметил Хьюмор Корбин. «Мне хотелось бы добавить только одну деталь, которая может заинтересовать мистера Мейсона. В тот день, когда Элеонор сбежала из дома, она захватила с собой чемоданы, которые запомнятся всякому, кто их увидит. Они раскрашены в красную и белую клетку». «Благодарю вас», – сказал Мейсон. «Это очень ценное добавление».